26 февраля закрыли свое выступление акробаты и госцирка, которые выступают с 25 января в Хамхунском Большом театре. Их выступление посмотрели рабочие многих учреждений, трудящиеся и учащиеся молодежь провинции Южный Хамгён. В своих выступлениях они ясно показывали высокий революционный энтузиазм нашего народа, поднявшегося на всенародное генеральное шествие за выполнение пятилетней госстратегии экономического развития. Они выступали и в Народном объединении 8 февраля, и на Тонхунсанской швейной фабрике «Унха».